Глава 19. Опять не обшлага меня теперь на красный. Не шить же, в самом деле, новый мундир каждые 4 месяца. На кепку скрещенные пушки цеплять. Я теперь артиллерист. И опять фотографироваться на парадный портрет, тем более, что с новым званием я этого еще не сделал. Семья Оли, наверное, уже не столько гордиться будет мной, сколько надо мной же смеяться. Там в горах любят стабильность во всем, а я с места на место службы как кузнечик прыгаю. Далековато полигон от города, 20 километров по проселочной дороге. На автомобиле добираться, плюнуть и растереть, а вот на неторопливом стирке, на телеге с грузом, так практически световой день ушел. Ровно столько понадобилось мне, чтобы добраться до полигона с оказией, в состоянии свежезамороженного бройлера. Старый усатый капитан, начальник полигона, жарко натопленном бревенчатом доме напоил меня горячим чаем, пока сой пробежал глазами моей бумаги и языком подсокал. Савва Копчик, редкий горец из крестьян, так, деревенский кузнец, 3 языка, арифметика, алгебра, геометрия, землеустроение, черчение, распредложение, 2 королевские награды, 2 повышения в звании. Мне офицеров качеством похуже присылали. «Ладно», — подписал он отрывной лист моего направления. «Поймешь службу, Савва, сработаемся». «Ничего, что я к тебе по имени». «Что вы, господин капитан, вы же мне в отцы годитесь». Несколько смутился я. «Ха, это ты правильно подметил, сынок», — мелко захихикал мой новый начальник. «Гожусь». Капитан Многан был действительно, если считать по-военному, в пенсионном возрасте. Уже за полтинник мужику. А служить он начал, как все, в 21 год рядовым солдатом, еще до реформы, когда солдатчину тянули 1/4 века. Долго проходил в унтерах и офицером стал поздно, 37, капризом короля. Но в отставку по выслуге он не выходил принципиально, так как надеялся выслужить майора и получить дворянство. Была у него такая мечта-идея. От этого стремления у него 2 семьи распалось. И это при всем при том, что в империи разводы хоть и существуют, но не поощряются ни властью, ни общественным мнением. Но торчать в полигонной глуши его избранницы не желали. Сам-то он из деревни, а вот баб себе выбирал исключительно городских, балованных. Неудовлетворенность собственным статусом у капитана выливалась в покровительстве выходцам из крестьянского сословия и излишнем цукании по службе офицеров. Они у него мухами по полигону летали и долго тут не задерживались. Но это я уже потом узнал. Вот и меня сюда сослали на давно освободившееся место, которое не торопились занимать карьерные офицеры. А пока капитан вызвал местного завхоза, 40-летнего фельдфебеля сверхсрочной службы Эльпи, и приказал ему обмундировать нового помощника, как то на полигоне положено, и поселить в своем домике, а то для Эльпи целый коттедж на одного слишком жирно. И отпустил нас. Но нет худа без добра. Эльпи, окормлявший все полигонные склады, из мелкого подхалимажа выдал мне, кроме нового мундира, вполне приличную белую бекешу и белую овчинную шапку с козырьком типа финской, и белые бурки из толстого войлока. Теперь морозы мне были не страшны. Хотя и без больших морозов задувало на полигоне знатно, а я только-только отболел. «Ты как к бабам относишься?» — спросил меня фельдфебель, выдав мне это овчинное богатство. «Любишь женский пол?» «Пользовать люблю, а так нет», — перефразировал я старый грузинский анекдот. Похихиков над шуткой, Эльпи пояснил. «Я это о том, что ко мне тут иногда женщина ночевать приходит из деревни, и вот, постирать там, подшить, сготовить». «Если для меня подружку приведет молодую и красивую, я в претензии не буду», — выставил я встречное предложение. «Я так и предполагал, что мы с тобой уживемся», — обрадовался Эльпи. «Одевайся и пошли заселяться. Завтра тебя представят подчиненным, а сегодня можно и по 5 капель принять в связи с морозом. Ты как питаться будешь? Отдельно или вместе с солдатами из котла?» «А как солдат тут кормят?» «Так себе. Хорошего повара из срочников у нас забрали в действующую армию и прислали вместо него мобилизованного ополченца 2-го срока. Готовит он есть можно, но однообразно». «Вода с капустой, капуста без воды, вода без капусты», — пошутил я. «Ну, не совсем, чтобы так. Однако баба, что ко мне приходит, готовит вкуснее, чем в городском ресторане. Поэтому я свой порцион с сырыми продуктами беру. По мелочи еще в деревне покупаю, там дешево. Можешь влиться в кумпанство. На двоих оно дешевле выйдет». «Извини, но сегодня я такие вопросы решать не в состоянии. Проснемся, разберемся. Оглядеться сначала надо, что почем». «Я тебя не заставляю», — слегка обиделся фельдфебель. «А я еще не отказался», — — парировал я. И началась служба. Нормальная строевая военная служба, не штабная, хотя и не совсем войсковая, которые делились на мишенную команду и команду обустройства полигонных сооружений. Где-то два взвода по списочному составу 83 человека. Из них два старших ефрейтора и 8 просто ефрейторов, которые жили вместе с солдатами в казарме. Второму помощнику коменданта, лейтенанту Милютину Щеличу, подчинялись караульный и хозяйственные взвода. Также на нем висела организация обучения переменного состава, то есть пришлых, тусующихся на полигоне временно для обучения или испытаний нового оружия. На мне материальное обеспечение этого учебного процесса, мишени и препятствия. В настоящее время в разгаре шло строительство проволочных заграждений по царскому типу, и в плане уже стояло обучение пехоты их преодолению. Плюс имелась нехила команда кладовщиков под началом фельдфебеля Эльпи. Но они были на полигоне государством в государстве, даже казарма у них была отдельная, в два ряда одноэтажных длинных складов, по краю полигона занимали приличную площадь, огороженную колючкой и вышками для часовых. Потому как относились они к полигону опосредованно, только в оперативном подчинении, а непосредственно его начальство сидело в городе и здесь показывалось крайне редко. Фактически вся полигонная команда, без складов, представляла собой роту, хотя таковой не называлась. Причем роту учебную, в которой все должностные категории были на ранг выше линейных армейских, что позволяло начальнику полигона продолжать мечтать о майорском чине как о реальной перспективе. Должности полигонных субалтернов были прописаны по капитанской категории. Одним из двух таких субалтерн-офицеров по должности являлся и я. Немного не понимая еще в порядке ли вещей в имперской армии замещение обер-офицеров старшими фельдфебелями, которые проходят по категории унтер-офицеров, или я являюсь неким исключением, попавшим сюда на зримое со стороны повышения по службе в результате тонких штабных интриг. Чтобы я, к примеру, не пожаловался генералу Штуру в имперскую столицу, что со мной плохо поступили. Информации достаточно, а главное, достоверной у меня не было, и оставалось только гадать, что в армии совсем непродуктивно. Единственное, что меня отличало от других офицеров, так это то, что мне денщика не было положено. А так все ништяки и плюшки в наличии, в том числе и выезд. Породистая рысистая лошадь, обученная ходить как под седлом, так и в оглоблях легкой двуколки. От складского городка в одну сторону, перекрывая на него вид, стояли конюшни, каретный сарай, казармы, солдатская столовая и наш селпи-домик. По другую – дома офицерского состава, дом начальника полигона, штабной домик, дом общежития штабных унтеров и ефрейторов, гарнизонный чепок и два учебных павильона, в которых можно одновременно рассадить до 100 человек. Именно в таком павильоне, как я помню, устраивался доклад в охрумке, а во втором – банкет для начальства. Замыкали все это пространство, образуя некое подобие плаца, казармы и хозблоки для переменного состава. Сейчас они пустовали, но в них наряд постоянно подтапливал печи, чтобы совсем уж до сосулек здания не выстужать. На отшибе, согласно уставу, не меньше 25 метров от крайнего строения, имелись примитивные сортиры, солдатские и офицерские отдельно, и баня, совмещенная с прачечной самообслуживанием. Баня топилась круглосуточно, помывка и стирка происходила по утвержденному графику. Между баней и казармой возвышался могучий штабель неотесанных бревен, который наряд ежедневно распиливал и колол на дрова. Дров городок ел много, но проблемой это не было. Вокруг росла, если не тайга, то близко к ней. От учебных павильонов шли позиции, дальше них располагалось тактическое поле, а за ним мишенные директрисы, между которыми оставили неширокие полоски леса. Директрисы постоянно удлинялись. На дрова. Но выдавалось все это начальникам как улучшение собственными силами материальной части полигона для возможности испытаний дальнобойных орудий. Называлось все это Королевский артиллерийский полигон. Он имел все права отдельной части, включая знамя, возле которого постоянно стоял вооруженный часовой в штабном домике. Рядом со знаменем на простой тумбе располагался металлический денежный ящик, вскрывать который наш полигонный писарь, одновременно местный начфин, имел право только вместе с караульным начальником, для чего в ящике имелось два замка. А у начфина в звании унтер-офицера в наличии имелся только один ключ. Второй передавался начальниками караула друг другу при смене. Именно эту сцену я и застал, явившись утром в штаб. Мне показали кабинет субалтерн-офицеров, довольно просторную комнату, в которой сиротливо стояли всего два стола с простыми мраморными чернильными приборами и представили сидевшему за своим столом Щеличу. Тот после дежурного раз знакомства показал мне мой стол и шкаф и отправился снимать пробу с завтрака на кухню. После завтрака чай, сахар, хлеб, масло, крутое куриное яйцо и пшенная каша. На плацу построили весь свободный от нарядов личный состав полигона и представили меня как второго помощника начальника. После этого капитан Многон отпустил подчиненных Щелича и сам ушел в штаб, бросив напоследок: «Командуйте, фельдфебель». Осмотрел я свои 80-ков подчиненных, явно недовольных стоянием на морозе. В основном дядьки в возрасте из мобилизованных второго разряда. Оно понятно, кого помоложе на фронт отправляют. А вот ефрейторы, все как на подбор, не старше 25. Как я потом выяснил, их оставили тут как обученных специалистов, когда солдат-срочников с полигона отправили в маршевую роту. Прошелся вдоль строя, осмотрел своих новых подчиненных и сказал: «Отложим все знакомства представления на послеобеденное время. В казарме в тепле. Сегодня всем заниматься по утвержденному ранее плану. Разойдись». Заслужив довольные улыбки отцов, сам направил стопы в штаб. Всевозможные инструкции читать, заодно посмотреть внимательно, какие бумаги остались тут от моего предшественника, а также выяснить главное, чем я сам обязан отчитываться и с какой периодичностью. Первым делом, стрельнув у писаря две толстые тетради, похожие на амбарные книги, завел себе журнал движения личного состава и журнал, как его назвать, боевых действий, в общем. С российской армией знаю, что главное – это учет и контроль на бумаге. Если нет залетов любимого личного состава, проверки бумагами и ограничиваются. Главное – не лениться. В журнале учета личного состава ввел непредусмотренную графу «Гражданская специальность». Это чтобы в случае необходимости не устраивать каждый раз опрос в спешке. А там и писарь попросил меня зайти к себе через штабного вестового. Я грешным делом подумал, что штабной придурок оборзел не по чину, но моментом сократился во взбухании, когда разговор пошел о деньгах. Выдали мне подъемные полевые на месяц вперед, расписался также за кормовые рационы для лошади и порционы для себя. «С начала следующего месяца, господин старший фельдфебель, вы должны определиться, как вы будете питаться». Писарь сильно походил на киношного солдата Швейка, разве что баек не рассказывал по каждому поводу. «Из общего котла брать паёк на дом сырыми продуктами или деньгами вообще?» «Предупреждаю сразу, что деньгами невыгодно. Продуктовый паёк у нас больше, чем в городе, а вот денежная компенсация, наоборот, меньше. Сельская местность. Хотя до ближайшей деревни от нас совсем не близко. Да и деревень тут не так много. Все больше хутора. А пока до конца месяца я вас прикрепил к общему котлу, чтобы отчетность не портить». «Давняя традиция. И еще, если поедете в город, то сообщите заранее, чтобы я вас на время отпуска или командировки снял с довольствия и выдал вам деньгами, в том числе и на рацион для вашей лошади». Похоже, для первой встречи мы друг другу понравились, и никто из нас пальцем гнуть не стал. К чему? Нам вместе еще служить и служить. Затем первым делом проведал на конюшне свою кобылу, угостив ее подсоленной горбушкой. С ней также надо дружить. Старший конюх, похлопывая высокую кобылку по черной шее, все ее мне нахваливал. «Ласку вместе со мной с графского ипподрома мобилизовали. По возрасту», — улыбнулся он в короткую бородку. «Мне 40, ей 30 с хвостиком. Из племенного разведения она уже выбывает, рекордов больше ей не ставить, на то молодняк по броне остался. А так она еще очень даже резвая, господин старший фельдфебель, особенно в санках. Это же атагулский рысак. У нее родословная длиннее, чем у нашего графа. Главное, ее больше получаса на максимальных аллюрах не гнать. Давать роздых. Тогда она целый день в оглоблях бегать может». «А верхом?» «Выучена. Но в оглоблях она лучше. Призы брала». Масть у лошадки была нечастая, караковая. То есть вся лошадь вороная, но с подпалами, как у добермана в пахах и на морде. Разве что не так ярко выражена граница этих подпалов. Кобыла во время разговора все иронично косила на меня фиолетовым глазом, типа «видали мы карликов и покрупнее». Ухожены все лошади в конюшне были образцово, о чем мне и преминул похвалить старшего конюха. «А как оно могло иначе, если я с 11 лет на ипподромной конюшне?» — с достоинством ответил он. Осмотрев подковы, только покачал головой. «Они все тут фабричные?» «Других нет, господин фельдфебель», — пожал плечами конюх. «Вот на ипподроме Рецкого Горца в Кузнецах держали тот знатный подковый кабал, легкие и прочные». «А кузня есть?» «Кузня есть, за конюшней на отшибе». «Показывай». Кузня была хоть и невелика, но все необходимое в ней имелось. Только выморожена очень. Видно, что давно ею не пользовались. Подумал, что первым делом я откую своей красавице нормальную зимнюю обувь железную и трензеля перекую на более щадящие лошадиные губы. Зашел в каретный сарай, где мою двуколку три кренделя уже переставляли на полозья. Спросил про полость. «Нет такой, да и не было», — ответили. «Непорядок. Так и вымерзнуть в дороге недолго. Надо будет Элпи потрясти на предмет старых тулупов. Не ходить же в самом деле из-за такой ерунды на медвежью охоту». После обеда прохаживался фазаньим шагом в казарме перед строем своей полуроты. Порядок чувствуется, и фрейтеры за утро навели. Уставной. По сравнению с дартуарами другой полуроты, что напротив, зримая разница. А то как же. Начальник он ведь демон, никогда не знаешь, какая вожжа ему под хвост попадет. Тем более начальник новый, неизведанный, так что по уставу не промахнуться. Да и придраться мне не к чему. Все чисто, кровати стоят по ниточке, шинели и полушубки на вешалках выровнены. Дощатая взлетка, крашеная марганцовкой, натерта с мастикой, в сушилке печка топится, умывальник чистый, в коптерке относительный порядок, дневальный на тумбочке стоит вместе с телефоном. Ого, тут прогресс, однако. Была еще одна моя хитрость, почему я перевел эту встречу с открытого воздуха, кроме того, как посмотреть, на что похожа казарма после ударного аврала. Хотелось ненавязчиво показать личному составу свои награды, которых под полушубком не видать. Ведь на нижнем луче креста военных заслуг выбита дата начала текущей войны. Как это обаятельно для тех, кто понимает. В общем, по разным мелким признакам понял я, что дядьки в моей полуроте на фронт совсем не стремятся и за место свое на полигоне держаться будут. И это главное. Остальное все приложится в рабочем порядке. Сработаемся. Я тоже на фронт не рвусь. Это чужая для меня война. Без раскачки втянулся я в службу и на первых порах внедрил одно единственное новшество. Отобрал в своей полуроте пару жестянщиков и лудильщика, и смастерили мы из медного листа большой четырехдверный цилиндрический тульский самовар. Все же и на морозе работа, и кипяточком погреться солдатам самое оно. Топили самовар как положено, древесным углем и шишками, благо их в окрестных лесах видимо-невидимо. Дядьки заботу о себе оценили и трудились на совесть. Затем и для себя сделал полуведерный самоварчик. Дома вечерком чайком побаловаться. Элпи от радости чуть не танцевал, когда в технологии автономного кипячения воды въехал. Он в самовар просто влюбился и все его мелом надраивал, чтоб, значит, блестел, как золотой. А потом пошли делегации за делегацией, и трое моих помощников только этим все время в кузне и промышляли. В штаб самовар надо, в караулку надо, в казармы надо. Это святое. А вот частные заказы я не торопился исполнять, кроме командирского. Тому просто из моего уважения. А остальные пусть свои предложения на обмен приносят. А мы посмотрим. А тут еще и олово у лудильщика закончилось. В город надо. Вот так лишнее увольнительное и образовалось.